Что касается обучения, должен отметить, что сам процесс закачки знания в голову обучаемого не слишком-то приятен. Сначала в твою голову проникает что-то вроде тонкого, холодного и длинного зонда. По крайней мере, оно чувствуется как тонкое, холодное и длинное. Болезненных ощущений при этом нет, но зато ощущаешь состояние жуткого, несравнимого ни с чем дискомфорта. В твое сознание твое «я», твою индивидуальность, которая только твоя, самая интимная сфера, которую только можно представить, в самое сокровенное, вдруг вторгается нечто внешнее, чужое. Это сложно перенести. Я, кажется, говорил о том, что это не больно. На самом деле это больно, но болит не тело, а сознание – личность. Спустя время, я узнал, что подобные воздействия используются и в несколько ином качестве. В качестве пытки. И очень мало кто из разумных существ может устоять. Так вот, про обучение. Сначала тонкий и холодный зонд втыкается в сознание, а через некоторое время он начинает работать чем-то вроде насоса. Этот насос накачивает в тебя нечто, накачивается страшной силой, так что сознание искривляется и раздувается, словно под воздействием сильного ветра, а потом все заканчивается. Ты знаешь и понимаешь то, чего не знал и не понимал раньше. Умеешь делать вещи, о которых и представления не имел. Становишься все круче и круче. Если говорить по-простому, у нас есть для тебя новое дело, сказал куратор. Я молчал, слушал со всей возможной почтительностью. Да, я был заинтригован, очень. На одной из планет, которая входит в зону интересов клана, у наших предприятий возникли проблемы с безопасностью. Ты отправишься туда и поможешь. Используй все, чему научился здесь. Там есть члены клана, поинтересовался я. Один член клана, и с ним, группа поддержки. Ты войдешь в группу, будешь под началом члена клана. Понимаешь? Понимаю, сказал я. Здесь нужно отметить, что говорил куратор не слишком-то разборчиво, глотал гласные, не выговаривал шипящие, так что для того, чтобы его понять, было необходимо некоторое усилие. К слову, я был рад, во-первых, увидеть члена клана. Для меня они уже казались какими-то полубогами. Во-вторых, мне хотелось пообщаться с живыми существами. Не с голографической блондинкой и невидимым куратором, который, возможно, находится за бог знает сколько световых лет от этого места. Увидеть живых и разумных существ. Еще мне хотелось бы, чтобы они походили на людей, хотя бы отдаленно, но я понимал, что шансы на это очень невелики. Спрашивать, на что похожи мои будущие коллеги, мне казалось неудобным. «Отправишься сегодня», — сказал куратор. «Захватишь небольшой груз, доставишь туда». «Что за груз?» — поинтересовался я, хотя это и не имело для меня большого значения. «Груз так груз, доставить так доставить, мое дело маленькое. Во всяком случае, пока. Это существа, любовь которых является товаром», заявил куратор. «Любят эти ребята витиеватые выражения», подумал я. «Достаточно было сказать одно слово – проститутки. Значит, я должен вести партию проституток. Интересно, как они выглядят». «Кажется, куратор почувствовал мое неудовольствие». «У тебя есть сомнения?» – спросил он. «Нет, я готов выполнить приказ. Просто у нас на земле». «Что у вас на земле?» «Отношение к людям, которые связаны с проституцией, не очень хорошие». «Что ты понимаешь под этим словом, проституция?» – спросил куратор, издав звук, который мой внутренний переводчик распознал как хихиканье. Вкратце я обрисовал ситуацию с рынком сексуальных услуг на земле. Хихиканье куратора усилилось. «У нас все иначе», – сказал куратор. «Нет никакой нужды в доступных для спаривания существах. Совершенно никакой нужды. Что касается существ, которых повезешь ты, с ними никто не будет спариваться, их будут любить, взаимно. Понимаешь, я не понимал, но сказал, что понимаю. Куратор не поверил мне, проницательный. Ничего, со временем разберешься, сказал он. Очень немного времени нужно провести рядом с этими существами, чтобы понять. Я согласился. А что еще оставалось делать? Любовь – это ценность, сказал куратор назидательно. Истинная ценность, одна из немногих ценностей, которая подходит почти всем населяющим космос народам. Понимаешь теперь, я ответил утвердительно, хотя было не очень понятно, и куратор передал меня в руки голографической блондинки. Их было шесть, и больше всего они были похожи на громадных тараканов. Те самые существа, любовь которых является товаром, и которых мне необходимо было доставить. Они были погружены в какой-то контейнер особой непроницаемости. Кроме того, они находились в состоянии, напоминающим анабиоз. Мне объяснили, что в искусственном анабиозе они проводят большую часть жизни, потому что в бодрствующем состоянии эти твари могут представлять серьезную опасность. Вернее, не они сами, а любовь, которую они распространяли вокруг себя. В самом буквальном смысле, они испускали из себя любовь, как скунс испускает запах. Приблизившись к контейнеру, я почти физически почувствовал эту волну любви и тепла. Черт побери, эта волна буквально захлестнула меня. Очень сильное и очень приятное чувство, но не очень уместное. С некоторым сожалением я поставил эмоциональный блок. В курс обучения входил такой способ защиты от несанкционированных эмоциональных воздействий. Не хватало еще влюбиться в огромного таракана, ага. Я даже слегка испугался, на что же способны эти тараканы, когда они не спят. Глава 8. Установив эмоциональный блок, я еще раз проверил контейнер, который был расположен на грузовом вездеходе, и устроился поудобнее в кабине за пультом управления. Я нажал кнопку транспортировочного устройства, и в то же мгновение оказался в другом мире. О названиях планет. Я, как всякий порядочный уфолог, увлекался фантастикой, будь то кино или книги. В них отважные земные звездолетчики покоряли иные миры, а покорив, давали им имена. Звучные, красивые, романтические. Увы, в реальности все намного прозаичнее и грубее. Возможно, то, что я скажу, не очень понравится публике, привыкшей путешествовать по радугам, Пандорам, Иволгам и Солярисам. Как правило, у планет, даже обитаемых, отсутствует общепринятое название, только координаты, необходимые для транспортировки. Да и сложно было бы договориться представителям многих тысяч обитаемых миров о какой-то системе названий, общего между народами, населяющими галактику, слишком мало. Для одних название будет поэтичным, для других бессмысленным, для третьих кощунственным и оскорбительным и так далее. Поэтому координаты, которые, по крайней мере, ни у кого не вызывают неприятия, но бывают иногда, что называется, неформальные названия планет, клички. Место, в которое я был командирован, мои работающие на клан коллеги называли бордель, коротко, незатейливо и очень отражающе суть. Это и был бордель размером с планету. Мои тараканы, которых я довез без особых происшествий, оказались здесь очень кстати, подобное было востребовано. Но обо всем по порядку. Мой вездеход появился в довольно оживленном месте, что-то вроде пригорода. Кругом куча транспортов и самых разнообразных существ, ни одного гуманоида в пределах видимости. Множество зданий, образующих улицу. Здания очень разные, по форме и цвету, ровные кубы и усеченные пирамиды, сумасшедшие спирали и горные пики, цепляющие облака, куча голограмм, в небе то и дело возникали разные надписи на неизвестных мне языках, какие-то картины и даже целые видеоролики. Видеоролик в небе, в первый раз это произвело на меня впечатление. Вездеход неторопливо ехал к пункту назначения, а вокруг катились, прыгали и бежали его собратья, жизнь била ключом. В дороге я внимательно изучал происходящее и пришел к выводу, что планетка эта мне нравится. Во всяком случае, первое впечатление было благоприятное. Насмотрюсь на живых, настоящих инопланетян, пообщаюсь вдоволь, а то я уже потихоньку начал отвыкать от общения. Место, к которому мы приехали, оказалось довольно эффектным. Это был дворец, вернее, дворец-небоскреб. Громадное здание, уходящее в самые небеса, но не банальная стеклянная призма, а нечто вычурное, украшенное немыслимо причудливыми узорами, помпезное. Я вылез из вездехода и проверил груз. Контейнер был на месте, он слегка источал любовь и тепло, привлекая этим внимание сновавших тут и там существ. Глядя на разнообразие обитателей этого места, я пришел к выводу, что попал в некий туристический центр, уж очень разными были они. Пожалуй, среди замеченных мною инопланетян я не видел двух одинаковых. От такого разнообразия голова моя закружилась, и не успел я посетовать на то, что несчастного путника, доставившего столь опасный и ценный груз, никто не встречает, как меня тут же встретили. К стыду моему, я сначала не понял даже, что это было живое существо. Встречающий меня субъект больше всего напоминал шкаф. Громадное четырехугольное тело на четырех коротких ножках, темно-коричневого цвета. «Я рад приветствовать вас», — неожиданно звучным и приятным голосом произнес шкаф, посланника клана. «Рад, что путешествие не принесло вам неприятностей». Шкаф на мгновение задумался. «Ведь не принесло же», — уточнил он с некоторой обеспокоенностью. «Не принесло, подтвердил я. «Все в порядке. Я тоже рад вас видеть, уважаемый». Тут я запнулся и выжидательно уставился на моего нового знакомого. «О!» – воскликнул шкаф. «Мое личное наименование довольно сложно для произношения, но вы можете называть меня просто Джуфур». «Ничего себе просто», – подумал я, но ничего не сказал, только поклонился слегка. «Близкие называют меня Джиф», – доверительно сообщил мне инопланетянин. «Они – странные существа. Считают, что короче, лучше и понятнее. Вы тоже можете именовать меня Джиф, если для вас короче, лучше». «Не всегда для меня короче, лучше», — сказал я, проникаясь симпатией к этому странному и словоохотливому существу. «Далеко не всегда, но я рад познакомиться с вами, Джиф. Меня зовут Александр Алкесандр», — проговорил Джиф задумчиво. «Странное имя. Боюсь, что наши ребята сделают и вас лучше и понятнее. То есть, короче, придумают вам новое наименование, более простое». «Что же», — сказал я, — «ничего не имею против. На планете, откуда я прибыл, тоже принято сокращать. Они оставят от вас 1-2 звука», — заявил Джиф. «Вот посмотрите, 2 первых звука, не больше. Вы будете Алкес. Я советую вам, лучше сразу сказать, что вы Алкес, потому что иначе они начнут сокращать, а это обидно, очень обидно», — с горечью воскликнул Джиф. «Я не против», — сказал я доброжелательно. «Пусть будет Алкес, если это удобно». «Значит, вы Ал», — довольно воскликнул Джиф. «Ал, и сокращать не нужно. Чудесно как, почти как Аль Капоне», — подумал я. «А у этого шкафа явный пунктик, что до сокращения имен. Впрочем, инопланетяне, народ загадочный. Я наверняка встречу причуды похлеще». Джиф принял груз, который, по его словам, все давно ждали и очень счастливы, что дождались. Приказал вездеходу ехать разгружаться и повел меня представлять коллективу. Местное подразделение клана Цзыкун занимало целый этаж громадного помпезного здания. Раньше в нем располагалось нечто вроде дипломатической миссии, а сейчас – клановая братва. Вообще планета практически не имела официальной власти и была разбита на сектора, в которых правила та или иная банда, очень похожа на современную Мексику. Конечно, время от времени между бандами случались трения вплоть до широкомасштабных боевых действий с применением техники и тяжелых систем вооружения. И сейчас как раз было одно из таких обострений, правда без открытой войны, фронтов и масштабных разрушений, но с локальными партизанскими вылазками, диверсиями, убийствами и террором. Позже мне объяснили, что я приехал на замену выбывшему кандидату в члены клана. Его убили совсем недавно. Ситуация грозила выйти из-под контроля. В общем, шкафообразный гигант Джиф привел меня на базу клана и представил коллективу. В первую очередь я предстал перед светлыми очами действительного члена клана и главного в этом месте. Его звали Шат, и он был гуманоидом. Шат чертовски походил на толкиеновского орка. Грубая серо-зеленая кожа, торчащие из пасти клыки, раскосые глаза, корявые лапы. Однако сходство было чисто внешним. Шат был благородным, очень спокойным и преисполненным достоинства. В нем чувствовалась сила, но не дикая и взрывная, а тихая и уверенная в себе. Он был по-настоящему крутым парнем, этот Шат. «Рад приветствовать вас в рядах нашего братства», — медленно и торжественно проговорил он, когда Джиф представил меня. «Джиф сказал, что вас зовут Алкес. Надеюсь, что ваше имя будет покрыто славой в самое ближайшее время. Хочу верить, что вы войдете в клан в самое ближайшее время, во имя Великой Пустоты». Я склонил голову в знак того, что очень тронут и вполне проникся пафосностью момента. Должен отметить, что любовь многих инопланетян к пафосу и торжественности порой удивляла, а порой и забавляла меня. Пафосность инопланетяне любили. Шат определил меня под начало Джифа, который возглавлял небольшой отряд из кандидатов в члены клана. Под конец встречи он что-то негромко скомандовал, и в комнату невесть откуда влетел поднос с тремя сосудами, похожими на небольшие кувшины. Я, Шат и Джиф выпили. Местное питье оказалось великолепным, освежающим, веселящим, обостряющим сознание и память, а на вкус просто превосходным. Я сроду не пил ничего подобного. Вообще мне нравился инопланетянский алкоголь. Не любой, конечно. Впоследствии у меня появились любимые сорта, которые, если сравнивать их с земными сортами алкоголя, давали последним 100 очков форы. Это как если бы все плюсы земного алкоголя умножить на 100 и убрать вообще все минусы вроде похмелья. После представления боссу Джиф повел меня знакомиться с коллективом. Группа Джифа, в которую мне предстояло войти, была очень маленькая, всего 3 бойца. Однако впоследствии я убедился, что эти трое в высшей степени серьезные ребята, и каждый из них стоит отряда, если дело доходит до вооруженного противостояния. Двое из них, Чак и Буц, были той же расы, что и босс, напоминали серо-зеленых орков. Третий происходил из отряда пернатых и оказался очень сильно похожим на страуса, только шея покороче и голова побольше. Он был обладателем труднопроизносимого имени, но все называли его просто Го. Вся троица была очень дружелюбно настроена, мы поболтали немного, выпили, закусили какими-то местными насекомыми, которые оказались весьма сочными и вкусными. После знакомства Джиф отвел меня в выделенную мне комнату и пожелал приятного отдыха. Комната была довольно удобной. Влажность воздуха, температура и освещенность подбиралась автоматически, под потребность моего тела. Бар, холодильник, шкаф с одеждой, приличных размеров кровать, аквариум, в котором резвились похожие на медуз твари, шикарная ванна, голографический помощник. Все было продумано до мелочей. Я отметил про себя, что никогда в жизни не жил в таком комфорте. Следующий день доказал, что бесплатного комфорта не бывает. Разбудила меня чертова голографическая блондинка, объявив, что мне необходимо как можно скорее собираться и идти на совещание, которое вот-вот начнется. Я по-армейски быстро умылся и привел себя в порядок. В шкафу нашелся легкий комбинезон серого цвета и легкие ботинки. Мне кажется, я уложился минут в 10. Собравшись, я отправился в комнату, где находилась наша группа. Вся банда была в сборе. Джиф, Чак, Буц и Го. «Привет, Ал», — сказал Джиф. «Теперь запоминай. Сбор всегда в это время. Каждый день, что бы ни случилось. Всегда. Понимаешь? Еще бы не понять». Я с горечью отметил про себя, что мой внутренний счетчик времени теперь настроен, и проспать я не смогу, даже если очень захочу. «Понимаю», — сказал я, подавив вздох. «Хорошо», — сказал Джиф. «Теперь о деле. Вчера убили 2 наших, на границе с северным сектором». Го издал едва слышный клёкот, остальные молчали, но в воздухе чувствовалось напряжение. «Наших убили пожиратели», — сказал Джиф. «И сейчас мы отправляемся отплатить за их смерти». Го кликотнул погромче, Чак и Буц засопели. А я напряг свою модернизированную память, и та услужливо предоставила мне необходимую информацию. «Пожиратели. Их называют так, потому что они практикуют ритуальное поедание убитых врагов. Представьте себе обезьяну с 6 конечностями, очень разумную, злобную, коварную, хорошо вооруженную и опасную. Кроме того, пожиратели были чрезвычайно ловки, неприхотливы и хорошо организованы. Их раса не признавала никаких правил, законов и авторитетов. Договориться с ними о чем-нибудь было почти невозможно. Они воевали против всех, не вступая ни в какие союзы и коалиции, а когда воевали, то дрались до последнего. Пожиратели контролировали несколько секторов, однако это не приносило им существенных доходов. Бизнес бежал с их территории, а строить бизнес самостоятельно они не могли, потому что были прирожденными бандитами. Кроме того, они не заботились о безопасности туристов. Для любого туриста попасть в сектор, контролируемый пожирателями, означало риск быть ограбленным, похищенным или убитым. Впрочем, в их секторах работали бордели, и шла торговля запрещенными товарами, так что какую-то прибыль они получали, да и туристов, охочих до острых ощущений, хватало. Наш клан вместе с другими кланами, присутствующими на планете, время от времени пытался устроить войну на истребление, и это всегда оканчивалось ничем. Большая война серьезно повредила бы бизнесу и привела бы к значительным разрушениям, а локальные операции не давали нужного эффекта. В свою очередь, пожиратели постоянно стремились отгрызть куски соседних территорий, так что на границе было жарко. Мы выдвинулись. Мне выдали довольно серьезную пушку, она напоминала земное помповое ружье и имела 2 ствола, для стрельбы в 2 режимах одновременно. Вместе с винтовкой я получил от Джифа строгое указание, по возможности избегать жертв среди гражданского населения и больших разрушений. Также я сменил комбинезон, с легкого на бронированный. В комплект к бронированному комбинезону прилагался шлем, замечательная и полезная штука, позволяющая держать связь, видеть в дыму и темноте, прицеливаться и еще множество необходимых функций. Мы ехали внушительным кортежем, 11 тяжелых 8-колесных вездеходов, бронированных и тяжело вооруженных. Всякая дорожная мелочь боязливо рассыпалась в стороны при нашем появлении. Каждый из нашей пятерки ехал на своем вездеходе, еще 6 вездеходов двигались автоматически. Признаюсь, что подумал о том, почему бы не послать в бой все вездеходы без экипажей, какой смысл рисковать членами клана, пусть даже и будущими. Еще в дороге возникла у меня неприятная мысль на тему «смерть в первом бою», ведь я даже эту планету толком не посмотрел. Одним словом, помирать в первом бою мне не хотелось. Через полчаса пути мы достигли границы нашего сектора. Противник наверняка получил информацию о нашем приближении, подумал я. Пожиратели или убрались, что маловероятно, учитывая их врожденную воинственность, либо приготовили нам достойную встречу. Граница сектора внешне ничем не отличалась от его центра. Все то же столпотворение самых разных существ и машин, архитектурное безумие, мечущиеся в воздухе голограммы. Жизнь во всех ее проявлениях кипела и бурлила. Однако какая-то странная иголочка колола в основании позвоночника. Опасность, опасность. Перед нами лежал широченный проспект, на котором могло разъехаться десятка-полтора таких, как наш, вездеходов, и мы проехали его до конца, упершись в тупик. В конце проспекта стояло здание, похожее на громадную усеченную пирамиду из камня и стекла. Вот оно, из динамика прозвучал голос Джифа. Сейчас отработают вездеходы и сразу выходим. Я прильнул взглядом к центральному монитору. Несколько секунд не происходило ничего. А затем, я почувствовал, как вездеход слегка завибрировал. Легкие пушки. Плазменные заряды средней мощности годятся против живой силы и легкой техники противника. Развалить капитальное здание тоже можно, но только если очень постараться. Насколько я понял, сегодня такой задачи перед нами не стояло. Плазменные заряды прошивали здание, летели осколки, валили клубы дыма и пыли, несколько этажей загорелось невиданным мною ярко-желтым пламенем. Вездеходы методично расстреливали громадную усеченную пирамиду, и это было завораживающим зрелищем, которое я наблюдал с экрана фронтального монитора. Я даже удивился немного. Неужели после такой серьезной атаки в здании останется хоть кто-то живой? Как выяснилось, удивился я зря. Вездеход, стоящий метрах в семи от меня, вдруг, словно под воздействием боевой магии, превратился в ослепительно яркий огненный шар. Первая потеря. Вездеходы моментально скорректировали огонь, и пушки долбанули по квадратному обшарпанному зданию, из которого тут же повалил черный дым. Глава 9. На выход, парни, живее! Взревел голос Джифа из динамика. В мгновение ока я подчинился приказу. Снаружи было пыльно и дымно, догорал скелет нашего вездехода, который, к счастью, оказался без экипажа. В здании раздался в шлеме голос Джифа. Быстро! Наша пятерка, сломя голову, бросилась на штурм. Вездеходы продолжали поливать фасад здания плазменными зарядами. Воздух был наполнен противным тонким, на грани слышимости, свистом. На верхних этажах взрывалось и горело, черный дым валил уже столбом. Пока мы пробежали полторы сотни метров до главного входа, нас засыпало каменной крошкой и пылью. К слову, пробежали мы вполне по-спринтерски, даже шкафообразный Джиф, который оказался на удивление ловким и быстрым. В общем, мы укрылись в здании очень вовремя. На улице вспыхнуло несколько языков ослепительно-белого пламени. По всей видимости, кто-то не очень меткий попытался нас достать. Вездеходы переключились на невидимого стрелка, который, похоже, засел где-то по соседству, а мы двинулись по странному волнистому коридору, освещенному мерцающим зеленым светом и украшенному абсолютно безумными ядовитыми узорами, которые ползали по стене и очень сильно напоминали наркоманский бред. Нет, страха и растерянности не было. Было странное внутреннее состояние, которое я определил как контролируемое возбуждение. Такая себе комбинация нервного возбуждения и железобетонной уверенности, что все под контролем. Во многом, эта уверенность была определена программой. Программа, которую заботливо установили в мое сознание на базе, знала, что делать и как взаимодействовать с отрядом. Программа знала все о боевых действиях в замкнутом помещении, а значит, знала и я. Впрочем, как посмотреть, иногда мне казалось, что я являюсь всего лишь приложением к программе, необходимым для того, чтобы вести огонь, и что с этим справился бы любой робот. Хотел бы я знать, раздался в шлеме голос пернатого Го, откуда у проклятых пожирателей взялось тяжелое вооружение. Голос его звучал возмущенно и даже обиженно. По всей видимости, предполагалось, что наша операция пройдет без особых затруднений, но затруднения все же возникли. Джиф, судя по всему, тоже был немного растерян, хотя вид имел грозный, весь покрытый броней, сжимающий в каждой из своих четырех рук по стволу, он напоминал вставший на дыбы танк. В конце концов, мы без приключений пробежали покрытый наркоманскими узорами коридор и попали в помещение, которое оказалось громадной лифтовой площадкой. Помещение представляло собой сложный лабиринт из прозрачных стен, комнат самых причудливых форм и проходов, которые вели к лифтам. «Время!» – заорал из шлема Джив, и я замедлил время почти что рефлекторно, на автомате. Так же поступили и все члены нашего маленького отряда, и очень своевременно. В одном из проходов стояла большая пушка на треноге, очень напоминающая телескоп, а рядом с пушкой – с полдюжины пожирателей. Пушка выстрелила. В режиме замедленного времени я увидел, как разлетались одна за другой прозрачные перегородки, и как на нас двигалось что-то вроде волны. Вернее, это была не совсем волна, скорее, вибрация, которую можно было различить даже невооруженным глазом. Пожиратели палили в нас из пушки этими вибрациями, которые сносили все, что оказывалось у них на пути. Бах, бах, бах. Вокруг все рушилось, валили клубы пыли и дыма, летели осколки, и если бы не броня, то нам бы пришлось несладко. Нас спасло то, что пушка пожирателей, при всей своей убойной мощи, не была рассчитана на стрельбу по одиночным живым мишеням. Эта хреновина явно предназначалась против серьезной техники. Они успели сделать около 6 выстрелов до того, как Джив, незаметно пробравшийся почти вплотную к огневой точке пожирателей, расстрелял пушку с 4 рук. Полыхнул язык зеленого пламени, и мы с боевыми криками бросились добивать противника, который, впрочем, сопротивлялся до последнего. Я получил несколько ощутимых тычков в броню, а пернатый Го – легкую контузию. Да, наше превосходство в броне и ручном вооружении сыграло свою роль. Пожиратели, лишенные пушки и вооруженные довольно слабыми лучевыми винтовками, не могли нанести нам серьезного вреда. Мы просто расстреливали их. Еще одно. В тот день я убил пожирателя. Всего одного, но мне запомнилось это. Он возник буквально передо мной и был действительно страшен. Шестирукая обезьяна с вытянутой мордой, напоминающий волчью раза в полтора крупнее человека, одетая в серо-грязный комбинезон. Я увидел, очень хорошо рассмотрел, его налитые яростью глаза, его оскаленную пасть, его громадные, судорожно сжимающие винтовку руки. Я выстрелил, практически на автомате. Собственно, это и было автоматическим действием. Установленная в мое сознание программа работала как часы. Пожиратель издал предсмертный рев, и я увидел, как клубы розовой пены хлынули из его пасти. Через мгновение он свалился и забился в предсмертной агонии. Я выстрелил ему в голову. Контрольный выстрел. Его можно рассматривать как акт гуманности, в определенном смысле. Убив пожирателя, я двинулся дальше вместе с отрядом, но мне было немного не по себе. Тогда, во время стычки с пауками Блу-Блу, я не ощущал ничего, напоминающего угрызения совести. Хотя эти твари были определенно разумны. А здесь, нет, я не чувствовал себя Родионом Раскольниковым. Просто мне было немного не по себе. Вот и все. Слишком уж он был похож на большую обезьяну. А значит, в каком-то смысле, и на человека. И еще, я думаю, что он вышел на меня, чтобы умереть, чтобы встретить смерть лицом к лицу, сжимая оружие. И я его убил. Я подумал тогда, что они, наверное, благородные, эти пожиратели, кодекс чести и все такое. В общем, бой продолжался недолго, мы настреляли около 20 пожирателей и обошлись без потерь. Под занавес, один из оставшихся в живых подорвал себя плазменной гранатой, находясь рядом с оркообразным Чаком. Чака швырнула взрывной волной и довольно сильно стукнула о стену, да еще и опалила слегка. Но он тут же поднялся, с кровожадным ворчанием и ругательствами, которые у этой расы довольно замысловатые. «Отходим!» – выкрикнул Джив, и мы двинулись наружу. На улице было пустынно, все местные разбежались и попрятались кто куда, в ожидании, чем дело закончится. Вездеходы наши не стреляли, было ни в кого. «Максимальная скорость!» – скомандовал Джив, и вездеходы, управляемые автоматически, рванули вперед на всех парах. «Где-то под сотню километров в час», подумал я, еще не хватало вляпаться в аварию после такого-то боя. Но в аварию мы не вляпались. Наша колонна выглядела очень внушительно, все транспорты, которые попадались нам по дороге, шарахались в сторону, пропуская наш летучий отряд. Джив, по всей видимости, беспокоился, что может нагрянуть ответка, потому мы и летели по дороге со всей возможной скоростью. Ответка, впрочем, не нагрянула. По всей видимости, пожирателям был нанесен довольно ощутимый урон, и если они и планировали отомстить, то определенно не немедленно. На базу мы прибыли в хорошем настроении, если не считать помятого орка Чака и меня. Мне было все же немного не по себе, и Джив заметил это. Он вообще был смышленым и наблюдательным, хотя и походил на средних размеров шкаф. Джив провел меня в комнату собрания и вручил небольшую бутылочку, граммов на 150, и сам откупорил такую же. К слову, обычай произносить тосты существует не только у землян. У расы, представителем которой являлся Джив, этот обычай был весьма популярным. «Выпьем», — сказал Джив, торжественно приподнимая бутылочку. «Выпьем, мой дорогой друг Ал, за твое первое задание. Ты вел себя как воин», — добавил он торжественно. «Ты сделал все как нужно, без ошибок. Ты думал и чувствовал правильно. Пусть так будет и дальше». Проговорив сей да нельзя пафосный тост, Джив смело опрокинул бутылочку в свою клыкастую пасть. Я последовал его примеру, осторожно пригубил. Все же я еще не привык к тому, что существа с принципиально разным обменом веществ пьют, что называется, из одной бочки разлитое. Я уже говорил о том, что мне нравился инопланетный алкоголь. Он в массе своей лишен недостатков алкоголя земного, а вот приятные ощущения с его помощью умножаются примерно на 10, если не считать разных особенных напитках, конечно, но последние, удел немногих гурманов. В общем, я выпил нечто превосходное на вкус и здорово веселящее. Все мои внутренние противоречия, возникшие после убийства пожирателя, как рукой сняло. Жизнь стала прекрасной и удивительной, мой серо-зеленый собеседник оказался милейшим парнем, своим в доску, да и вообще вся наша братва, лучшие люди, то есть не люди, конечно. Одним словом, мне здорово стукнуло по мозгам тогда. «А теперь, расскажи мне о том, что тебя беспокоит», — сказал Джив после того, как третья бутылочка опустела. «Меня беспокоит? После третьей бутылочки такого замечательного пойла, меня беспокоило, есть ли четвертая бутылочка, и пятая, и ничего более. Но чертов Джив так поглядел на меня, что, знаешь, Джив, я не воин», — сказал я, пытаясь придать своему голосу как можно больше уверенности. «Я не воин, Джив. Все происходящее для меня необычно. Понимаешь, я стрелял, я убил, я не делал такого раньше, и мне было немного не по себе». Мой собутыльник покачал головой. «Нет», — сказал он твердо, — «ты воин. Просто воин в тебе спит. Сегодня он проснулся, и тебе стало страшно, когда ты увидел проснувшегося воина. Это ничего, так бывает даже у нас, а ведь мы — народ воинов». «Но, начал я, подожди», — остановил меня Джив, — «в тебе есть частица великой пустоты. Помни это, ты можешь быть тем, кем захочешь. Это не имеет значения, кем быть. В этом суть нашего братства. Великая пустота делает нас теми, кем мы себя представляем. Мы можем быть воинами. До этого я был ученым. Да, Ал, у нас в клане есть ученые, те, кто изучает мир. Вместе, откуда я родом, все совсем не так», — сказал я с некоторым даже отчаянием. «Понимаешь, Джив, я не чувствую себя членом клана, не чувствую себя вашим. Я все еще землянин, который попал в странный переплет, и с которым происходят странные приключения. И я не знаю, что мне с этим делать. У себя на планете я даже в армии не служил. И сегодня, когда все это происходило, стрельба, взрывы, я стреляю. Но ведь я понимаю, что это не я стреляю. Это же программа, Джив. Программа действует мною, а я всего лишь приложение к ней. А сам по себе, стою ли я чего-нибудь сам по себе, без программы, я понимаю», — сказал Джив после недолгого молчания. «Но ты напрасно так считаешь. Программа – всего-навсего инструмент, как винтовка, как броня, как вездеход. Она помогает нам выжить и победить. Выжить и победить, Ал», — рявкнул Джив так, что я вздрогнул. Джив протянул мне еще одну бутылочку. «Выпьем, Ал, и отправляйся отдыхать. После первого дела нужно отдохнуть». Я не стал уточнять, что формально первым моим делом была контрабанда бессмертия, и отправился отдыхать в самом прекрасном расположении духа, спасибо Джифу и веселящему напитку. Отдохнуть, впрочем, мне долго не дали. Приперся посыльный, напоминающий гигантского ежа, и заявил, что меня срочно требуют, потому что, собрание которое собирает сам Шат. Я быстро облачился в серый комбинезон и отправился в зал собраний. В зале все уже были в сборе, собрание началось с моим приходом. Шат был торжественен, он сверкал золотистой броней и таким же шлемом. «Клан благодарит вас, а собратья, за искусно выполненное задание. Сам Баркунс прислал нам слова благодарности». Шат указал на стол, и перед нами возник уже неплохо известный мне жук-переросток Баркунс, вернее, конечно, не сам Баркунс в собственной плоти, но его голограмма. Наверное, минут 15 голограмма упражнялась в велеречивости и пафосности. Из обширнейшей речи жука следовало, что мы оправдали полагающиеся надежды и достойны всяческих похвал. Одним словом, большие молодцы. «Не подумай, Ал, что Баркунс на самом деле произносит все эти речи», – прошептал мне на ухо Чак. «Если бы он вздумал действительно произносить все речи, которые ему нужно сказать», то ни на что другое у него не осталось бы времени. «Как так?» – непонимающим шепотом спросил я. «Голограммы Баркунца создаются по необходимости и рассылаются по всей галактике», – пояснил мне орк, ухмыльнувшись. По-видимому, его забавляло подобное положение вещей. «Но некоторым нравится, Ал, некоторым приятно, что столь влиятельные лица, хотя бы в виде голограммы, обращают на нас внимание. Так что же заинтересовался я, этот Баркунц, уста клана, никогда и ни с кем не общается, ни с рядовыми членами», — коротко сказал Чак и замолчал под строгим взглядом Шада, которому, по всей видимости, начальственная голограмма была очень даже по душе. После начальственной речи слово взял Шад, этот не растекался мыслью по древу, но был конкретен и краток. «Во-первых, — сказал Шад, свирепо вращая глазами, — необходимо узнать, откуда у пожирателей взялось тяжелое оружие. Наша вылазка могла плохо кончиться. Чак и Го, вы займетесь этим завтра. Во-вторых, у торговца с седьмой улицы какие-то неприятности. Алла и Джиф, займитесь. В-третьих, нужно прибрать к рукам все, что контролировали пожиратели. Этим займемся мы вместе с Буцем. На этом все. Сегодня все сработали неплохо. До завтра свободны». Мы вышли из зала собраний. Во мне бродили остатки хорошего настроения, вызванного веселящей жидкостью, и вообще хотелось продолжения банкета. И Джив словно прочел мои мысли. «Друзья», — объявил он торжественно, — «наш новый собрат Ал», — Джив ткнул в меня рукой, которая больше походила на гибкое щупальце, — «он сегодня первый день с нами, и уже проявил себя. Это дело нужно отметить», — подсказал Го, и крылья его затрепетали. Похоже, пернатый Го был любителем отметить то или иное событие, хотя... Чего можно было ожидать от члена банды? Ведь, говоря откровенно, мы и были бандой, состоящей из представителей разных галактических народов. «Отметить», — согласился Джив. «Да завтра мы свободны и потому можем пойти в наш бар. Ал, ты просто обязан пойти в бар.